Но ты же знаешь, что на мой арест выписан ордер. Меня не было на празднике, когда был убит Боуринг, и мне никак не доказать, что я к этому не причастен». «Полуин смог бы это доказать», — быстро сказал Освальд. «Но он не станет», — с горечью вздохнул сэр Ганнибал. «Этот человек злодей. Он хочет меня погубить. Я не знаю, почему. Ведь я делал ему только добро». «Многие не ценят доброту», — заметил Форд, пожав плечами. «Они пытаются навредить человеку, который был добр с ними. Но ситуация такова, сэр Ганнибал. Полуин утверждает, что после того, как мисс Треттон покинула праздник с господином Пенрифом, вы поехали на мопеде по дороге, огибающей холмы. Он, то есть Полуин, встретился с вами где-то на пустошах, и вы спросили его, видел ли он мисс Энн. Он ее не видел, так как они ехали по другой дороге. Тогда вы отдали ему мопед и отправились письмом в особняк Пенриф. Затем я вернулся в Санкт-Эвелс, — быстро продолжил Тревик. Но не на праздник. Послушайте меня, Форд, и ты, Деррика. Я люблю мисс Треттон и хочу жениться на ней. В день праздника, если бы не вмешались вы, я попросил бы ее руки. Но я не успел с ней объясниться. Она уехала вместе с Пенрифом, который, насколько я знаю, в нее влюблен. Больше всего я боялся, что он сделает предложение раньше меня. И тогда я потеряю Энн навсегда. Вот почему я в спешке написал письмо, в котором просил ее стать моей женой, и отправился на мопеде в погоню. «Но была ли необходимость в таком письме?» — поинтересовалась девушка. «Ты мог бы просто догнать мисс Стрэттон и сделать предложение. Когда рядом был этот Пенриф, не смеши меня, Деррика, я собирался сунуть ей письмо в руку под каким-нибудь благовидным предлогом и исчезнуть. К сожалению, я выбрал не ту дорогу, по которой поехал Пенриф, и на которой произошло убийство. Вот именно. Проезжая по второй дороге как раз мимо этой шахты, я встретил Полуина, спускавшегося с холма. Я устал и отдал ему мопед, чтобы он поехал за мисс Энн. Он согласился. Тогда я пешком пошел обратно домой и гулял по пляжу за особняком до самого ужина. «Почему же ты не вернулся на праздник?» — поинтересовалась мисс Тревик. Баронет покраснел. «Я был влюблен, Деррика. Я брел по пустынной дороге и думал о женщине, которую люблю. Но видишь ли, я не могу доказать свое алиби, поскольку никто меня на пляже не видел. А господин Боуринг, с которым я как раз перед этим поссорился, был убит примерно в это же время. Так что я находился в очень опасном положении». «Мисс Треттон видела вас на вершине холма, рядом с гранитной глыбой, которая в дальнейшем перегородила дорогу. Это была именно та глыба, в которую врезался автомобиль Боуринга», — заявил Освальд. «Господин Форд!» — воскликнул баронет с яростью, когда адвокат закончил свою речь. «Мисс Треттон мой друг. Она бы не стала такое говорить». «Но это правда, отец?» «Нет, Деррика. Душой клянусь, меня там не было. Я сделал то, о чем уже рассказал, а когда Полуин уехал на моем мопеде, я пешком отправился к особняку и на пляж». Девушка посмотрела на Форда, а он на нее. «Странно», — с удивлением сказал адвокат. «Интересно, а не изображал ли вас кто-нибудь, сэр Ганнибал?» «Мисс Треттон заявила, что видела именно вас». «Не знаю, кто мог устроить подобный маскарад», — помедлив ответил сэр Тревик. «Но меня и близко не было к месту убийства. Однако вам лучше рассказать мне все, что вы узнали, и тогда мы, быть может, прольем свет на это дело». «Я вам все расскажу», — заверил его юрист. но взамен и вы должны быть совершенно откровенны. Обещаю, продолжайте». Адвокат был вынужден довольствоваться этим обещанием. Он рассказал сэру Ганнибалу о разговоре с Иосией, о неожиданном появлении Моргана, о визите мисс Стрэттон в хижину Анака и, наконец, подробно пересказал то, что поведала им молодая госпожа Боуринг про Полуина, также известного как Крент. Баронет спокойно все выслушал, держа дочь за руку и не прерывая рассказчика почти до самого конца истории, хотя, судя по его выражению лица, он был возмущен. Наконец, когда рассказ уже подходил к концу, сэр Тревик не выдержал. «Вы рассказали достаточно», — объявил он. «Крент мой враг». «Вот как?» — воскликнула Дерика. «Думаешь, это он убил господина Боуринга?» «Нет», — резко объявил ее отец. «Они с Боурингом сговорились, чтобы уничтожить меня. Есть определенная истина в том, что говорила миссис Крент, как и в истории ее мужа. Полуин, или Крент, называйте его как угодно, настоящий злодей. Он был нашим с Джоном партнером в Африке, но вел себя так отвратительно, что нам пришлось его вышвырнуть. Он вечно устраивал нам неприятности с туземцами. А насчет подделанных бумаг? Это правда? Поинтересовался Форд. Правда. Но я никогда не шантажировал ими Боуринга. Я просто держал их под рукой, как гарантию того, что он не попытается мне навредить. Не сказал бы, что я занимался бизнесом с алмазами совершенно честно, но я был не хуже других. Господин Боуринг все знал и время от времени пытался запугать меня, угрожая все рассказать о моих делах жителям Санкт-Эвелса. Но я пригрозил, что если он это сделает, я подам на него в суд за подделку моей подписи. Бумаги. «Да, все в мире повторяется», — с горечью произнес сэр Ганнибал. «Да, Джон подделал их в недобрый час, а я завладел ими с помощью Крента. Боуринг и так зарабатывал больше, чем достаточно. Ему не было резона что-то подделывать, но он все же сделал это, надеясь сорвать еще больший куш. В результате сделка сорвалась. Я ничего не получил и остался ни с чем, а Джон превратился в миллионера». «Но, имея эти бумаги, вы могли получить у него свою долю», — заметил Форд. «Нет», — возразил сэр Тревик, — «я никогда не опустился бы до шантажа. Я совершил много низких поступков, но не такое». «Но вы участвовали в сделке по продаже алмазов, сэр Ганнибал. Вы должны были получить свою часть?» «Разумеется. Но пока я был в Кейптауне, а Боуринг в Ренде, он подделал мою подпись и купил от моего имени множество алмазов, надеясь улизнуть с ними. Вот только Крент...» «Называй его Полуином, отец, так будет понятнее», — вмешалась вдруг Дерика. Ганнибал кивнул и продолжил. «Через Полуина я раздобыл фальшивые бумаги и пообещал Боурингу встречу в суде, если он попытается скрыться с моей долей алмазов. Он согласился. Но потом произошла эта ужасная история с мертвой головой, и я сам оказался в его власти». «Отец!» — на глазах дочери баронета выступили слезы. «Ты в самом деле убил сына этого колдуна Мулу?» «Нет, это сделал Боуринг. Но они с Полуином обставили все так, что все посчитали — убийца я. Ведь именно в моих руках оказался алмаз, ради которого был убит сын знахаря. Боуринг отдал мне проклятый камень и отказался забрать его назад». «А почему вы просто-напросто не выбросили этот алмаз?» — быстро спросил Форд. «Мой дорогой мальчик, алмаз стоил 5000 фунтов. И кроме того, если бы я даже выбросил его, это не доказало бы мою невиновность. Джон убедил всех в моей виновности, Да и Полуин готов был поклясться, что это я убил Зулуса. Поэтому я покинул Африку таким же бедным, как приехал туда, и поселился в Санкт-Эволдсе. Остальную часть моей жизни ты, Дерека, видела своими глазами».